27. Тем же летом едва не вспыхнуло восстание рабов. Подавить его возникшие по всей Италии очаги позволила только случайность. Зачинщик волнений, бывший воин преторианской когорты Тит Куртизи, начал с тайных сборищ в Брундизии и расположенных поблизости городах, а затем в открыто выставленных воззваниях стал побуждать к борьбе за освобождение диких и буйных сельских рабов, обитавших в отдаленных горах посреди лесных дебрей. И вот, как бы по милости богов, прибыли три биремы, назначенные для сопровождения и охраны плававших по этому морю. Квестером в этих краях был Кутий Луб, которому по установленному с древних времен порядку достались в управлении леса и дороги. Примечание 23. В этом предложении в рукописи есть слово «каллес» – «тропы», «дороги», которое некоторые издатели, например, «Нипердей», предпочитают читать как «каллес». Переводчик не усмотрел необходимости в подобной замене, тем более что рукописное чтение не препятствует удовлетворительному пониманию текста. Конец примечания. Расставив подобающим образом моряков, он рассеял уже готовых выступить заговорщиков. Срочно присланный Цезарем трибун Стай с сильным отрядом доставил самого вожака и ближайших сотоварищей его дерзости в Рим, уже охваченный страхом из-за великого множества находившихся в нем рабов, численность которых неимоверно росла, тогда как свободно рожденных плебеев с каждым днем становилось все меньше.